Часть четвертая. Практика номер 4. Выбор. Все мы беспокоимся об одном и том же. Будет ли любимый рядом в трудную минуту? Убежденность в своей избранности помогает в тяжких испытаниях. Сью Джонсон, обними меня крепче. «Ну ладно, ладно. Просто скажи, что надо сделать, и я сделаю. Хватит уже крутить одну и ту же чертову пластинку. Дай мне дурацкий список, и я все сделаю. Я не хочу гадать, я хочу точно знать, что от меня требуется». Имка повернулась ко мне и сказала: «Вот видите, так я и живу». «Как именно ты живешь?» — вскинулся Митчелл. «С тобой», — без тени эмоций ответила Имка. «С тобой, Митчелл, и с твоим нежеланием меня слушать. О чем ты говоришь? Я тебя услышал и сказал, что сделаю, как ты хочешь. Просто скажи мне, что именно». «Ты сам не видишь? Я не хочу тебя просить. Мне не нравится, что приходится тебе напоминать убирать за собой, покупать туалетную бумагу и хоть что-нибудь делать самому. Я тебе не мамочка, блин. С какой стати мне просить тебя сделать мне что-нибудь приятное, придумать, куда сходить или, боже упаси, купить билеты на бродвейское шоу? Я бы на все согласилась, лишь бы ты сам это придумал». «Слушай, ну можно же кого-нибудь нанять для уборки дома. Что касается Бродвея, то ты же знаешь, я ненавижу театр. Ко второму акту я уже сплю, а еще на поезде туда-обратно тащиться. Желаю угодить жене», — ответил Митчелл. Имка старалась сохранить самообладание. «Нет, Митчелл, проблема не в уборщице. Я хочу, чтобы ты хотел помогать, мне помогать, выполнять свою часть обязанностей, чтобы я не пахала за двоих. Чтобы ты пригласил меня на спектакль, потому что он мне нравится, а не тебе. Чтобы ты заботился обо мне и готов был ради меня выйти из зоны комфорта, например, лишний раз проехаться на поезде». Митчелл закатил глаза. «Ты шутишь, что ли? Мы только 2 недели назад ходили ужинать, и это я все планировал». «Ну да. Ты предложил поужинать, потому что хотел посмотреть новый ресторан рядом с домом. Но это было больше месяца назад, и столик бронировала я, потому что знала, что ты не соберешься», — покачала головой Имка. «Вот бы ты хоть раз что-нибудь полностью спланировал сам». Ненадолго повисла тишина. «Ну а Спэнкис? Мы же часто ходим в Спэнкис. Там классно», — быстро нашелся Митчелл. «Это тебе там классно, поэтому я хожу туда с тобой. Там тусуются твои друзья, ты с ними смотришь трансляции матчей и напиваешься, а меня с собой зовешь, по-моему, только для того, чтобы не ехать обратно на такси». Митчелл повернулся ко мне. «Ну, док, что скажете?» Он пожал плечами и дернул бровями в сторону Имки, как бы приглашая меня согласиться с тем, что она говорит глупости, после чего добавил: «В чем наша проблема?» «Первое, что бросается в глаза, это то, что вы не выбираете Имку. Это она и пытается вам сказать». Митчелл посмотрел на меня с непониманием. Мой ответ не касался известных всем проблем в парах. Он прищурил глаза и спросил: «Что значит «не выбираю ее»? Я выбрал ее, когда женился на ней. Я выбрал ее из всех, в прямом смысле слова». «Верно. Тогда вы выбрали ее», — ответил я. «Но вы именно выбрали ее в прошедшем времени. Но после этого, возможно, перестали ее выбирать. Она говорит вам об этом. Чтобы сохранить романтику, надо выбирать друг друга каждый день на протяжении всей жизни. Надо напоминать себе, что не хочешь потерять того, с кем вместе сейчас. Иначе все закончится в кабинете психолога». Митчелл явно едва сдерживался. Бьюсь об заклад, его страхи о парной терапии только что полностью оправдались. «Я задам ему сложную задачу. В конце концов, я попрошу его попридержать молодецкую удаль и быть внимательнее к своей женщине. Но сегодня еще рановато. Он мне пока не доверяет. Глядя мне прямо в глаза, он отчеканил: „Я хороший муж“». Этим утверждением Митчелл обозначил границу. С его точки зрения, это неопровержимый факт, не подлежащий обсуждению. Чтобы терапия дала результат, мне придется опровергать его мнение, объяснять, что такое хороший муж и как построить эмоциональную связь с женой. Мы ни больше, ни меньше боролись за контроль над процессом терапии, и я должен был выиграть. Иначе Митчелл утратит уважение ко мне, а Имка потеряет сторонника в моем лице. Карл Вайтикер принадлежал к первому поколению семейных психологов. Он любил нарушать неписанные законы психотерапии. Неоднократно на протяжении долгой карьеры он намеренно засыпал во время консультаций, кормил клиентов из бутылочки, как младенцев, а иногда и вовсе запрещал им разговаривать. Со сложными пациентами он состязался в армрестлинге и прославился утверждением, что если ему придется бороться с клиентом, чтобы помочь ему измениться, за ним дело не станет. Одни клиенты заведомо готовы работать над собой, а другие, как Митчелл, считают возможным самовольно распоряжаться ходом терапии. Некоторые темы они огораживают забором с надписью «Не входить». Таких я без колебаний склоняю к переменам помимо их воли. Но вместо армрестлинга я озвучиваю оберегаемую проблему и сообщаю о намерении время от времени к ней возвращаться. С такими, как Митчелл, надо говорить спокойно и прямолинейно. Тогда уже на начальных стадиях терапии можно заслужить хоть немного доверия и подготовить клиента к тому, чтобы он честно взглянул на свои слабые места. Я указал на часы и сказал: «Слушайте, Митчелл, я вас знаю всего полчаса. Этого мало, чтобы стать друзьями. Но вы кажетесь мне человеком, который не любит тянуть резину, да и мне вы платите не за то, чтобы я ходил вокруг да около. Предупрежу сразу, что я не склонен деликатничать и тратить ваше время за ваши же деньги. Так что иногда я буду припирать вас к стенке, поодиночке и обоих сразу. Это тоже входит в мои обязанности, и ради достижения цели я готов на это. А теперь к делу. Митчелл, я не сомневаюсь, что вы любите жену и хотите быть хорошим мужем. Но похвалы в свой адрес не имеют значения. Надо, чтобы Имка это чувствовала». Митчелл немного подумал и спросил: «Значит, вы не согласны с тем, что я хороший муж?» Жестом я предложил Имке ответить, и она пояснила: «Нет, Митч, никто не утверждает, что ты плохой муж». «Плохой муж?» «Это слишком негативное определение, с этой стороны мы вопрос не рассматриваем», — уточнил я. «Я сказал, что вашей жене кажется, будто вы выбираете не ее. Плохой муж звучит как ярлык или диагноз, а выбор — это ваше осознанное решение». Глава 13. Что такое выбор? Настоящая жизнь — это жизнь на благо других. Брюс Ли. Полевые цветы. Однажды я сидел в зоне отдыха Нью-Йоркского универмага в окружении других мужчин, пока Эшли была в примерочной. В центре торгового зала по кругу стояли диваны и кресла, такие места оборудуют для скучающих мужей и потенциальных покупателей. Я уткнулся в телефон без всякой цели, просто потому что остальные были заняты тем же самым. Судя по всему, они смотрели футбол. Дело было в воскресенье, в разгар футбольного сезона, поэтому периодически раздавались возгласы «нет» или «да». После этого нарушитель тишины украдкой поглядывал на соседей, как будто мы сидим в церкви или в библиотеке. Выкрики никого не смущали, наоборот, все ожидали пояснений, поэтому крикун добавлял «Майами» или «Вайк нападал Пэту». Слушатели кивали и возвращались к просмотру. Не поймите меня неправильно, я люблю футбол. Но с возрастом и по мере эмоционального взросления он утратил для меня былую привлекательность. Сейчас я считаю, что достаточно разбираюсь в игре, чтобы понимать, что происходит, но не настолько глуп, чтобы считать это сколько-нибудь важным. На вопрос, почему я не смотрю матчи, я обычно отвечаю, что предпочитаю сам делать что-нибудь интересное, а не смотреть, как это делают другие. Такая позиция не снискала мне популярности среди жителей Чарльстона в Южной Каролине, где я теперь живу. Футбол там чтут наравне с Богом и страной. Мужчины увлеченно наблюдали за игрой, а я осматривался и думал, как меня угораздило здесь оказаться. Подруги усадили нас и дали телефоны как детям, чтобы мы не устраивали истерик, пока они заняты. Я вдруг понял, я что-то упускаю. Протираю штаны вместо того, чтобы проводить время с любимой женщиной. Я только что поступил в магистратуру, и мы с Эшли стали реже видеться. Надо признаться, меня не обрадовало ее предложение зайти на минутку в магазин, но, поразмыслив, я решил, что вместе быть важнее. Лучше провести время, чем потратить его. Я встал и начал искать вещи, которые могли бы подойти Эшли. Пусть даже ей ничего не понравится, главное, что я старался. Я позвал ее из примерочной и показал с гордой улыбкой охапку вещей. Разумеется, она была шокирована как моим вкусом, так и приступом энтузиазма. Мы вдоволь повеселились, пока она все перемерила. Многое из этого было ужасно, но кое-что ей очень подошло. Время пролетело незаметно, и, как бы глупо это ни звучало, в тот день в примерочной H&M на 5-й авеню мы стали ближе друг к другу. Потом Эшли сказала, что обрадовалась мне так же, как если бы я заявился с букетом полевых цветов. То, что я старался и ради нее занимался скучным для меня шопингом, заставило ее почувствовать себя любимой. Выбор. Язык любви. В главе про нарратив я рассказывал, что никогда не знаешь, где найдешь вдохновение. Оно прячется в самых неожиданных местах, например, в охапке платьев, блузок и юбок. По лицу Эшли в тот воскресный день было видно, что она счастлива со мной. По пути домой я думал о том, что нащупал нечто важное не только для своих отношений, но и для работы. Все просто. Делая для партнера что-то, что он считает проявлением в свой адрес доброты, заботы, внимательности и щедрости, мы даем ему почувствовать себя избранным. Это чувство передается и нам, мы чувствуем, что любимы. Научив клиентов показывать избранность другого для себя, я помог бы им укрепить отношения. Вдохновившись этим открытием, я принялся за исследование и читал все, что мог найти, в поисках подтверждений своей идеи. Мне попалась информация об эмоционально фокусированной терапии и работах Сью Джонсон, а также публикации о теории привязанности Джона Болби. В теории привязанности рассматриваются межчеловеческие отношения и утверждается, что для нормального социального и эмоционального развития у ребенка должны сформироваться отношения, по крайней мере, с одним основным опекуном. Озадачившись вопросом взаимосвязи выбора и романтических отношений, я написал статью о своем исследовании и назвал ее «Почему я должен хотеть мыть посуду?» Важность акта выбора партнера в отношениях. Я надеялся, что ее прочитают друзья, родные, коллеги и клиенты, но когда количество прочтений достигло 624 тысяч, я понял, что эта тема актуальна для многих. В статье я предполагал, что выбор партнера происходит не в тот день, когда жених с невестой идут к алтарю, и все взгляды устремлены на них. Вы каждый день выбираете партнера в череде повседневных событий. Ночью, когда заплачет ребенок, и один говорит: «Ты спи, я подойду». Или во время ссоры, когда внутри все кипит, но ты просишь: «Помоги мне разобраться, чем я тебя обидел». Такого рода выбор помогает сформулировать прочную связь. Он делается в самых заурядных ситуациях, как в том случае, когда я предложил Эшли примерить одежду на мой вкус. В случае Имки и Митчелла это может быть покупка туалетной бумаги или вечер в ресторане. Моменты, когда любимый человек делает что-то ради нас, запоминаются надолго. Такие вещи часто относят к категории неважных мелочей, хотя именно они показывают, что мы любим партнера и каждый день выбираем его. Понятие выбора в контексте отношений легко устроить. В отличие от осознанности, субличности и нарратива, понятий, которые могут показаться сложными и запутанными, этот термин не вызывает вопросов. Многие клиенты переспрашивали: «Вы имеете в виду язык любви?» В некотором смысле так и есть. Термин «язык любви» быстро стал общеупотребительным, он универсален и понятен всем. Пастор-евангелист Гэри Чепман в своей книге «Пять языков любви» затронул важную для многих пар тему. Он разделил способы выражения и переживания любви на 5 категорий — помощь, подарки, прикосновения, время, проведенное вместе и добрые слова. Надо отметить, что между выбором и 5 языками любви есть одно существенное различие. Выбор — это не отдельная практика, а часть общей проблемы, и, собственно, выбором она не ограничивается. Давайте рассмотрим, как практика номер 1 — осознанность — поддерживает и обогащает акт выбора. Исследования показали, что одного старания говорить на языке любви партнера недостаточно. Эффективность практики зависит от эмоциональной саморегуляции партнеров, способности управлять мыслями и чувствами с учетом их долгосрочного эффекта. Именно это и является определением осознанности. В системе пяти практик осознанность и выбор неразделимы. Люди непостоянны, они все время меняются и в разное время считают подтверждениями любви разные вещи. Многие годы эмпирических исследований продемонстрировали, что, помимо прочего, для совместного счастья на всю жизнь важна отзывчивость к нуждам партнера. Не нужно всегда придерживаться одного и того же. Осознанность, настройка и выбор помогут заметить, что язык любви партнера изменился. Если вы подстраиваетесь, он чувствует, что его видят, слышат, понимают и поддерживают. В ходе знакомства с практикой номер 4 вы поймете, что выбор не сводится к бездумному выполнению действий, которые, как вы однажды узнали, приятны партнеру. Выбор — это умение понять, что затронет душу любимого человека. Это фундамент доверия, который помогает исцелить старые раны и задуматься о том, почему мы любим тех, кого любим, и о природе романтических отношений.